Воронежское водохранилище. В этот раз я решил совершить небольшое домашнее путешествие. Почему домашнее? Потому что от порога моего дома до берега Воронежского водохранилища напрямую через лес около 4 километров. Так что стоит мне сесть на велосипед, всего через полчаса я уже закину на хвост свою мушку в надежде поймать красноперку. Но сегодня я собрался по-взрослому. Накачал баллоны своего парусного катамарана, установил фанерную палубу, взял маленькую палатку, спальник, нахлыстовые снасти и отправился в двухдневный поход по водохранилищу. Моя цель — Камышовые острова в самом начале водоема. Хочу половить красноперку, коей там немерено. В другую сторону, вниз по течению, желания двигаться у меня не было, так как, протекая через город, водохранилище собирает всю его грязь и недостатки, а в верховьях относительно чистая вода. На веслах отошел от мелководья, опустил шверцы и поднял парус. Теперь можно использовать силу ветра в своих целях и двигаться в нужном мне направлении. Как вы помните, я путешествую один, и мне самому приходится выполнять обязанности и режиссера, и оператора. И чтобы картинки были как можно более разноплановыми, я пользуюсь всяческими, так сказать, подручными средствами, например, мачтой моего катамарана. Обычно я прикрепляю к ней с помощью резинового жгута маленькую экшн-видеокамеру с широкоугольным объективом. Картинка охватывает всю палубу катамарана и позволяет телезрителям наблюдать за происходящим на моем судне, будь то управление парусами, установка тента или ловля рыбы. Кроме мачты, на мой взгляд, очень хороша длинная палка. Такое приспособление помогает показать себя как бы со стороны. Я часто использую ручку от длинного карпового подсачика. Сам подсак давно сломался, а вот его телескопический удлинитель пригодился. И вообще хочу признаться, что эксперименты с фото- и видеооборудованием — одно из моих любимых развлечений в пути. Я даже иногда использую обыкновенного воздушного змея для съемки с воздуха. Правда, видео получается очень трясучим и потому несмотрибельным, а вот фотографии вполне ничего. Как будто меня с вертолета снимали. А как-то раз я прикрепил ту же маленькую экшн-камеру к деревянной палке и воткнул ее на мелководье, в надежде, что в кадр попадется какая-нибудь рыбка. Каково же было мое удивление, когда, посмотрев отснятое видео, я обнаружил целые стаи красноперок, уклеек и плотвы, причем среди них немало было любопытных особей, тыкающихся своим носом прямо в объектив, а в качестве дополнительного бонуса получилась довольно занятная картинка моей лодки, снятая из-под воды, в момент, когда я подъезжал забирать оборудование. Так что, друзья, обращаюсь к тем, кто делает свое видео. Старайтесь больше разнообразить свои съемки. Выбирайте самые различные ракурсы, и тогда, после монтажа, ваши фильмы по динамике ничуть не уступят шедеврам Голливуда. А теперь пару слов о водоеме, по которому я отправился в путешествие, то есть о Воронежском водохранилище. Или, как его называют воронежцы, о Воронежском море. Конечно же, это не настоящее море, но все же. Длина водохранилища 30 километров, что, согласитесь, не так уж и мало. А подводные ямы глубиной достигают 16 метров. Средняя же глубина водоема около 3 метров, а ширина 2 километра. Что же касается рыбы, сегодня здесь обитает более 40 видов рыб. А до момента образования водохранилища, то есть в 1971 году, в реке Воронеж насчитывался 41 вид. Звучит неплохо, не правда ли? Но если откровенно, конечно, не все так радужно, и наше искусственное море сильно загрязнено, особенно в его средней и тем более нижней части. Именно поэтому я и отправляюсь в самые верховья. Сегодня мне предстоит преодолеть около 1,5 десятка километров по открытому водному пространству водохранилища. Дело в том, что я решил добраться до так называемых плавней, мест, где почти сплошной тростник, кувшинки и прочая водная растительность. Именно там, надеюсь, я смогу с успехом половить нахлыстом красноперку, а заодно понаблюдать за водной и подводной жизнью. Ну а пока я просто наслаждаюсь движением под парусами. Через несколько часов лавировки я добрался до своей цели. Начались плавни. Но я решил забраться подальше, в самое переплетение водорослей и камышовых островов. Все-таки сильна еще во мне вера, что самая крупная рыба живет только на дальнем кордоне. Наконец, место мне показалось достаточно диким и в то же время уютным. Ветра нет, кругом стены камыша, а вода такая прозрачная, что захотелось сразу же нырнуть и исследовать подводный мир. Чем я и занялся, тем более что маску, ласты и трубку я предусмотрительно захватил с собой. Я переоделся, вернее разделся, облачился в подводное снаряжение и окунулся в подводную стихию. И сразу же попал в совсем другой мир. Меня всегда поражают такие разительные перемены. Казалось бы, только тонкая пленка воды и лишь каких-то пара метров, отделяет меня от моего катамарана, шелеста камыша, ветра и голубого неба. А ощущение такое, как будто ты на другой планете. И камыш, и водоросли, и всякие подводные растения превращаются в инопланетный лес. А тина, плавающая на поверхности, оказывается снизу похожа на висячие горы Пандоры из кинофильма «Аватар». Ну, при известной доле воображения, конечно. Оглянувшись вокруг, я помимо причудливой подводной растительности увидел и других обитателей этого царства — красноперок и стайки уклеек, что, собственно, и требовалось доказать. Рыба есть. Конечно, не столько и не таких, которых я наблюдал в Красном море, погружаясь с аквалангом, но, тем не менее, есть кого соблазнить нахлыстовой мушкой. Поплавав еще немного, я вернулся на свою базу, то есть катамаран, на котором, что ни говорите, я себя чувствую гораздо комфортнее, чем на байдарке. Тут я и переодеться могу, и по палубе разгуливать, размахивая удилищем, и пищу на газовой горелке приготовить, и в конце концов на ночь устроиться, поставив небольшую палатку. Причем, заметьте, все это не подходя к берегу. Пока я был занят движением под парусами, воздушным змеем и другими видеосъемками, о еде не вспоминал. Но купание пробудило во мне просто зверский аппетит, а кушать пока нечего. По старой традиции я не взял с собой еды, надеясь на богатый улов. Поэтому, чуть обсохнув, я тут же приступил к сбору своей нахлыстовой удочки. Кстати, знаете простой метод стыковки частей удилища, гарантирующий почти 100% защиту от заклинивания? Около носа есть жировые железы. Достаточно потереть их пальцами и смазать стыки, чтобы потом было легко разбирать удочку, что называется «смазка всегда с собой». В качестве приманки я привязал свою проверенную мушку, которую с недавнего времени называю «ёршиком для красноперки». Раньше никак не называл, просто вязал и ловил. Это была первая мушка, которую я связал, еще не зная основ мухостроения. Хотя и сегодня я стараюсь вязать только самые простые мушки, используя минимум материала. Сейчас быстренько расскажу, как вяжется ёршик. Подробнее можете посмотреть пошаговую инструкцию в приложении, а пока просто на словах. Берем крючок 10 номер и закрепляем на нем монтажную нить. Лишнее обрезаем. Прикрепляем у загиба крючка белое перо страуса, которое можно купить не только в нахлыстовом, но и в любом магазине, где торгуют товарами из серии фэншуй. Далее, в том же месте, прикрепляем кусочек обыкновенной красной шерстяной нитки. Теперь наматываем вокруг цевья перо страуса. Закрепляем несколькими витками перо у колечка крючка и лишнее обрезаем. Осталось укоротить шерстяной хвостик. Собственно, все. Мушка готова. Конечно, такая мушка по определению не может быть вечной, но, как ни странно, она выдерживает множество поклевок красноперки, прежде чем окончательно развалится. Я сделал первый заброс. Странно. Тишина. Рыбы нет. Хотя я точно знаю, что есть, своими глазами 10 минут назад разглядывал. Окей, еще заброс почти в самые камыши. Плавные стрипы, тишина, рыбы опять нет. После получаса упражнений со шнуром и смены пары мест клюнула маленькая красноперка. Потом еще две, по-моему, еще мельче. И на этом раздача закончилась. Наступил томный летний вечер, и солнце приблизилось к самому горизонту. Осталось договориться со своим желудком, чтобы сильно не урчал, а подождал до завтра, что оказалось сделать совсем непросто. Но, как это обычно и бывает, вдруг, опять это странное слово, зазвонил телефон. Оказалось, что в паре километрах от меня проходят небольшой маршрут на байдарке мои хорошие знакомые. Завернули, накормили, посоветовали не связываться с русалками и уже в темноте погребли к дому. Я же установил палатку, расстелил спальник и, забравшись в свой маленький уютный домик, умиротворенно вздохнул. Уф, хорошо-то как. Наступило утро. Вчера вечером, укладываясь спать, я надеялся на утренний туман. Уж очень мне нравятся фотографии, сделанные в таких условиях. Мир на глазах превращается в настоящую сказку. И с каждой минутой вместе с восходом светила картинка кардинально меняется, только успевай нажимать на кнопку фотоаппарата. Но сегодня я с туманом не угадал. Ветер, как выяснилось, ночью не стих, и утро оказалось на удивление ясным. На самом деле, в любом случае, я люблю наблюдать рассвет, находясь на природе. В такие минуты мне даже становится немного жалко тех людей, которые еще спят в своих теплых кроватках и не видят эту красоту. Странно. Вчера вечером этот же пейзаж выглядел совсем по-другому. А ведь ничего не изменилось. Только свет теперь падает с противоположной стороны, только и всего. Зато как меняется восприятие. Как будто находишься совсем в другом месте. Вы такого не замечали? Полюбовавшись рассветом, я умылся и вновь взялся за свою нахлыстовую удочку. Уж сегодня-то должно клевать. Но, несмотря на все мои усилия и желания, рыба отзываться на мои упражнения со шнуром по-прежнему отказывалась. Повторялся вчерашний вечер. Я несколько раз сменил позицию, но успеха это не принесло. Мало того, я сменил не только место ловли, но и перепробовал всевозможные мушки. Что этой рыбе надо? Даже не знаю. Я уже плюнул на красноперку и пробовал соблазнить окуня на стример. Потом привязал тяжелую нимфу и ловил у дна. Но в конечном счете все мои манипуляции развлекали только меня. Рыба никак не реагировала. А может, как раз тоже развлекалась и посмеивалась в своем подводном царстве над моими тщетными попытками заманить ее на крючок. С севера тем временем небо начали заволакивать темные облака. Да и по прогнозу обещали грозу. А так как встречаться с разрядами молний на середине водохранилища с торчащей вверх алюминиевой мачтой у меня не было никакого желания, я отложил удочку и начал убыстренные сборы. Тут необходимо напомнить вам, дорогие друзья, что мое жизненное пространство на катамаране ограничивается фанерной палубой размером 1.5 на 2 метра, то есть особенно не разгуляешься. А кардинальное отличие от настоящей яхты состоит в том, что мне все-таки надо разбирать свое жилище, чтобы двигаться дальше. С палаткой ни грести, ни поднять паруса не получится. Это я к чему? Да к тому, что пока я в спешке собирал палатку, невзначай задел штатив с камерой, который, качнувшись, как бы раздумывая, падать ему или нет, все-таки решил свалиться за борт. Все происходило на моих глазах, как в замедленной съемке. Конечно же, я инстинктивно бросился спасать камеру и... В результате мы искупались оба. Вернее, втроем. Я в одежде, камера и штатив. Штативу, понятное дело, хоть бы что. Я промок, но летом это не проблема. А вот камера захлебнулась и не подавала никаких признаков жизни. Мне оставалось только отсоединить аккумулятор, вынуть флешку и надеяться на лучшее. Вывод очевиден. Никогда не надо суетиться. Забегая вперед, скажу, что камера выжила. После умелых рук мастера-видеореаниматора она стала, как мне кажется, снимать еще лучше. Так вот, уже не спеша я собрал и упаковал все вещи, настроил паруса и с попутным ветром направился к родному причалу. В результате своего короткого путешествия я за все утро не поймал ни одной рыбы, да и вчера вечером несколько малюсеньких красноперок в счет не идут. Но в то же время я остался доволен рыбалкой. Странно, да? И вот по пути домой, пока я управлял своим парусным судном, в голове моей рождались вопросы. Почему? Почему многие, попробовав ловить нахлыстом, как правило, забрасывают остальные способы ловли? И почему нахлыст считается недоступным и элитным? Что это вообще за рыбалка такая, которая может приносить радость и без поимки рыбы?